Глава 4. Даша. Еще не потеряв до конца сознание, вижу, что девушка, ставшая жертвой нападения, осматривается, наверное, пытаясь найти свою сумку. «Вот твари, все-таки сперли», — злобно заключает она. Она уже направляется в сторону дома, но тут у меня вырывается еще один стон. Уже громче. Я чувствую, что теряю сознание. И, возможно, она, эта девушка, мое единственное спасение. Она поворачивается, замечает меня. Подходит ближе и легонько пинает меня ногой. В ответ я опять лишь стану. «Ну что, подонок, доигрался?» — злорадно произносит девушка. «Что же тебя твои дружки кинули?» «Ну ничего, сейчас полиция найдет тебе достойную компанию». «Не надо полицию», — стану я. «Пожалуйста». «Ты девка, что ли?» — удивляется она, услышав мой голос. Наклоняется и стягивает с меня шапку. «Девка», — заключает, осмотрев меня. «Красивая девка, ну и дуреха. Другого применения себе не нашла, что ли? Идти сможешь?» Пытается меня приподнять. Я, постановая от боли, киваю и, прихрамывая, облокачиваясь на руку девушки, бреду с ней к дому. Заходим в лифт. Я еле стою на ногах. Кажется, вот-вот и рухну прямо на пол. Девушка фактически затаскивает мое тело в квартиру. Я почти без сознания. Лишь сквозь полудрему слышу отрывки фраз, произносимые мягким голосом незнакомки. «Алло, Семёныч. Привет, Луиза, это не забыл еще. Слушай, приезжай. Семёныч, у меня тут девка с ножевым. Как бы ни окочурилась у меня тут. Жду». Потом проваливаюсь в темноту. Похоже, отключаюсь. И возвращаюсь в реальность, лишь заслышав уже два голоса. Незнакомки и мужской, незнакомый, немного грубоватый. «Это кто же ее так?» — спрашивает мужской голос. «Я», — отвечает женский, — «подарком Артура». «Я», — передразнивает ее мужской голос. «Я тебе еще раз говорю, этот подарок тебя до тюрьмы доведет. Так полоснуть». «Выживет?» «Выжить-то выживет. Зашью ее не впервой. Только шрам останется большой на всю жизнь». «Ну, как-нибудь переживет». «Жалко. Такое тело показывать надо. Им любоваться должны. А тут шрам на весь живот. Кому такое покажешь?» — сокрушается мужской голос. «Да, девка красивая», — соглашается женский голос. «Ну, придумаем что-нибудь. Ты, главное, не дай умереть ей тут у меня». Потом я уже ничего не помню. По-видимому, мне дали наркоз. Сколько проходит времени после этого разговора, я не знаю. Открываю глаза, и в них сразу же бьет яркий солнечный свет. Оглядываюсь. Незнакомая квартира. Пытаюсь приподняться, но внизу живота вдруг прорезает острая боль, и я опять валюсь на спину. Дверь в комнату закрыта. Я замираю и прислушиваюсь. За дверью кто-то разговаривает, скорее всего, по телефону. Приятный женский голос, который кажется мне очень знакомым. Вдруг голос затихает, и дверь в комнату, где лежу я, осторожно открывается. В комнату заглядывает высокая, стройная девушка. В ней я узнаю вчерашнюю знакомую. «Ну что, жива?» — спрашивает она, заметив, что я не сплю. «Вроде да», — отвечаю, еле шевеля губами. Девушка подходит к кровати, наклоняется и касается рукой моего лба. Рука теплая и нежная. Легкое прикосновение. «Ну, значит, не умрешь уже», — подмигивает она мне. «Долго жить будешь. Меня, кстати, Луиза зовут. А ты кто?» «Даша». «Ну, вот и познакомились», — улыбается она. «Ты, Даша, отдыхай пока. Есть не предлагаю, нельзя тебе пока. Завтра врач приедет, осмотрит тебя, и тогда решим, что делать дальше». «Не сдавайте меня в полицию». Пытаюсь приподняться и с мольбой смотрю на нее. «Пожалуйста». «Не сдам, отдыхай», — отвечает Луиза, закрывая за собой дверь. Ее слова дают мне успокоение. Я опять закрываю глаза и погружаюсь в сон. Сколько он продолжается, не знаю, но будет меня голоса. Приоткрываю глаза и вижу склонившегося надо мной незнакомого мужчину. Рядом стоит Луиза. Пробую отодвинуться от мужчины. «Ну-ну, не двигайся», — недовольно говорит он охрипшим голосом. «Рано тебе еще, не бойся, я врач. Осмотрю только шов». «Какой шов?» — говорю чуть слышно. Силы еще не вернулись ко мне. Приподнимаю голову и смотрю на свой живот. Туда, где мужчина руками ощупывает свежий шрам. Шрам на моем животе. Мужчина, заметив тревогу в моих глазах, произносит: «Ничего страшного, и не с таким живут. Скажи спасибо, что жива осталась». «Спасибо», — шепчу еле слышно. «Ну, ладно», — говорит он, вставая с дивана. «Все заживает, как на собаке. Через недельку будет как конь скакать». Подмигивает мне, я пытаюсь улыбнуться в ответ. Луиза провожает его и возвращается в комнату. «А кто это?» Спрашиваю уже у нее. «Он же сказал, врач!» Отвечает Луиза. «Мой давний знакомый. Не раз меня выручал. Золотые руки. Вот и тебя с того света вытащил. На шрам не смотри, тебе с ним недолго быть. Все равно что-нибудь придумаем». Потом она подходит и садится на диван рядом со мной. «Лет тебе сколько? Ты хоть совершеннолетняя?» Спрашивает, пристально глядя в глаза. 19 в тот день исполнилось, когда... Осекаюсь и краснею от стыда. «Когда вы на меня напали?» Заканчивает за меня Луиза. Я лишь киваю. «Да», произносит Луиза. «Как же тебя угораздило? Ты себя видела? Тебе не по подворотням бегать надо, а красоту свою показывать. Ну-ка, расскажи мне, как ты докатилась до такой жизни?» Я не спорю и все я рассказываю. С самого начала. Рассказываю о своей первой встрече с Москвой, о Грэмми, обо всех случаях, когда шла с приятелями на разбой или кражу. Луиза слушает молча. Когда я замолкаю, окончив свой рассказ, мы какое-то время сидим в тишине. «Ясно», — наконец говорит Луиза. «А дальше что делать будешь?» «Не знаю». Честно признаюсь я.